Глава 22. Князь Ромский. Очень скоро моя команда из веселой песни оказалась на верхней палубе Северного Зова, а капитан Круфт, напротив, был заточен в клетке трюма. Княгиню Серениду разместили в капитанской каюте. Сам же князь Володя был очень рад, что той не пришлось наблюдать за его схваткой. «Значит, все правда», — приветливо сказал он мне. «Ты из Ромска. Поисковая экспедиция». «Поисковая экспедиция», — кивнул я. «Но сам я родом с других мест». «Да вижу я, что не ромский ты. Я своих бояр всех знаю», — усмехнулся князь. «Ладно, назначаю тебя, Лев, капитаном этого судна. Бери курс на Хизантонское княжество. Мчать туда нужно на полной скорости. Серениду может родить в любой момент, а плыть долго». «Но?» «Какие еще могут быть «но»? Этот вопрос важнейший. Коли не успеем, то погибнет и княгиня моя, и дочь неродившаяся. А успеем, так спасем обеих, да еще и проклятие снимем с рода моего». «Проклятие?» — удивился я. «Да, брат мой Порти волшебством увлекается. Прознал он, что не видать мне сына, пока не сброшу проклятие. И справиться с этим могут только великие хизантонские целители». «Диагноз княгини, я полагаю, тоже он ставил?» Я не скрывал сарказма в вопросе. Это заставило Володя недовольно нахмуриться. «Конечно, он в этом деле понимает 100 крат лучше любой повитухи». Я не стал сдерживаться и высказался о Порти. Рассказал и о двух его неудачных походах на фортец, о том, что он якшается с каким-то чудовищем по имени Рыкенсорг, и что сбежал он с корабля при первой же опасности, причем догадался о ней раньше всех. Моя откровенность лишь рассердила князя Володя. Кулаки его сжались, глаза сузились точь-в-точь, как ранее у Круфта. «Как ты смеешь на моего брата такую напраслину нести?» — проговорил он свирепо. «Он обманул тебя», — настаивал я. «Матрос Зарвик устроил диверсию, потому-то твой корабль и взорвался, а Порти получил стол в княжестве». «Да никогда он не хотел власти. Ученый мой брат, магия, наука, все, что его волнует. А ты, наглец, такие заговоры ему приплетаешь». «Это всеми признано уже. Был суд, Зарвик признался, да и сам Порти не отпирался». «Брехня!» — взревел князь. Рука его дернулась, и через мгновение в нем засверкала сабля. Та самая, которую он так ловко одолел Круфта. «Бери саблю и защищайся!» — прорычал Володя. «Я не потерплю таких наглых и унизительных речей в адрес своего брата». «В моих планах не было драться с князем. Я ведь должен был разыскать его и живым доставить в Ромск. Наверное, неудобно получилось бы, если бы я нашел его и собственноручно убил. Но один из пиратов уже всучил мне свой клинок. Я инстинктивно сжал рукоять, а князь уже замахивался. Мне пришлось парировать удар. Вот это была мощь! Едва удалось удержаться на ногах. Пока я пытался сообразить, что делать, Володя вновь обрушился на меня. Ошарашенный, я продолжал отбиваться. «Послушай, князь!» — обратился я, понемногу приходя в себя. «У тебя на родине проблемы. Твоя дочь превратилась в колдунью, насылающую страшные проклятия на соседей. А ты... Ах ты, гаденыш!» — зарычал князь. Его сабля начала свой пляс с удвоенной энергией. Воспользовавшись возможностью, он подпнул в меня пустой бочонок, невидно стоявший на палубе. Я не мог хорошо вернуться и свалился, прокатился по доскам. Пока поднимался, вспомнил, как здорово князь управился с Круфтом. Верх наивности считать, что я окажусь лучшим бойцом на саблях. Сталь снова зазвенела. Я не имел шанса перейти в наступление. Едва успевал отбивать выпады и рубящие удары. Хотелось объясниться, вразумить своего оппонента. Но на это сил уже не было. Очень скоро я начал пропускать. Тактика 1000 порезов, очевидно, была у Володи излюбленной. Глубокие царапины не убивали, но сильно кровоточили, болели и стесняли движение. Ну и наверняка радовали моего противника. «Даже не моли о пощаде, наглец!» — воскликнул Володя. Он нанес резкий, мощный удар. Я отбил, но чуть не свалился вновь. Еще удар. Отбиваю, но как-то неуклюже. Фантастическое круговое движение запястьем. Моя сабля отлетает. Едва успеваю отпрыгнуть, но, увы, не в ту сторону. «Конец тебе, собака!» Рука князя поднялась надо мной. Сердце заколотилось быстро, но время замедлилось так, что я мог отсчитывать каждый стук. Я уже не знал, что делать. Может, заслониться рукой? «Князь!» — послышался окрик чуть в стороне. Сабля опустилась, и время снова пошло в обычном темпе. Я поспешно подскочил к своему оружию и поднял его, и лишь затем гляделся в кричащего. Им оказался боцман Галий. «Серенида, князь!» — снова прокричал он. — Кажется, она того! Рожает! Сабля выпала из рук Володи и звонко прогремела по дереву палубы. На лице его исказилось отчаяние. Он повернулся ко мне и одарил ненавидящим взглядом. — Похоже, уже не важно. Не успеть к хизантонцам! — голос отдавал боли и горечи. — Но и тебе не избежать участи предателя! — Князь! — обратился я в надежде, что смогу образумить его. Но он не слушал. Повернулся к бывшим пиратам, которые с интересом наблюдали за нашим поединком. — За борт его! Он развернулся и побежал к входу на нижние палубы. А я стоял, глядя вслед и открыв рот, пока несколько рук не подхватили меня. — Постойте! — заорал я. Но тщетно. Моряки раскачали меня, словно мешок с песком, и швырнули в море. Я успел вдохнуть воздух и задержать дыхание. Тело погрузилось в толщу воды на метр или больше. Я чуть не выбросил саблю, которую продолжал сжимать, но все же спохватился и просунул ее в ножны. Затем заработал руками, чтобы добраться до поверхности. Было чертовски обидно. Сказал князю правду, привел доводы. Он мог бы расспросить боцмана и других моряков. Те подтвердили бы, что Зарвик — предатель, а Порти бросил всех, спасая собственную жизнь. Но нет, горячий князь сразу схватился за оружие. Я принялся крутить головой, надеясь увидеть остров, где ранее обитал Володя с женой. Но, похоже, северный зов отошел слишком далеко, а я даже не мог прикинуть, в каком направлении остался берег. И сейчас корабль не стоял на месте. Уходил, оставляя меня одного в бесконечном пространстве соленой воды. Порезы продолжали кровоточить, пока я старательно работал руками и ногами. Боль в соленой воде усилилась. Чтобы дать себе отдохнуть, я опрокинулся на спину и распластался на поверхности. Я пролежал какое-то время. Кровь продолжала подтекать, и это сильно беспокоило меня. Я слабел и в любой момент мог просто-напросто утонуть. Впрочем, другого итога для себя я не видел. Не видел, пока в какой-то момент не заметил краем глаза какое-то быстрое движение. Обеспокоенно я снова принял вертикальное положение и принялся озираться. Почти сразу вдали промелькнул большой острый плавник. Так вот, значит, что меня ждало. Смерть. Но не утопленника, а несчастной жертвы свирепого морского хищника. Акула, казалось, была далеко, метров 50. Могла ли она не заметить меня и проплыть мимо? Я очень надеялся на это, но не верил в такую удачу. Хищница же, словно издеваясь, поплыла чуть в сторону, но тут же круто свернула. Опять плыла мимо, но уже по другой бок от меня. Надежда исчезла. Акула плыла, виляя туда-сюда, но приближалась она именно ко мне. Очень захотелось развернуться и махнуть кролем прочь от зубастой рыбины. Но все же рассудок подсказывал, что уйти не удастся. Так что вместо бегства я развернулся и чуть погрузился в воду, одновременно выхватив саблю. Все же как удачно, что я не потерял ее при падении в воду. Акула прекратила вилять, и словно могучая торпеда двинулась прямиком на меня. Я дернулся, чтобы всплыть на секунду и заглотить в легкие новую порцию воздуха, и сразу же погрузился вновь. Страшно было выпустить эту бестию из поля зрения. Тело акулы было длинное, массивное, с большим гребнем сверху и плавниками по бокам. На такой туше ее черные злые глаза казались крошечными. Когда между нами оставалось лишь 2 метра, ее нижняя челюсть двинулась вниз. 2 ряда острых зубов кинжалов кровожадно блеснули в прозрачной воде. Красные десны намекали, что меня ждет, но я уже собрался и готовился дать отпор. Я думал нанести рубящий удар вдоль, чтобы хорошенько полоснуть ее лезвием по морде. Но куда там? Сабля в воде двигалась неохотно, почти как бывает во снах, где бежишь и не можешь разогнаться. Я ругнул себя за глупость. Нужно было готовить удар колющий, тогда сопротивление воды было бы поменьше. Акула была уже почти вплотную, и замахиваться саблей для выпада было слишком поздно. Так что просто вмазал ей кулаком, не особо рассчитывая остановить им зубастику. Ее это и не остановило в полном смысле этих слов. Она по инерции пролетела вперед, чуть сбивая меня, но лишь вскользь. Ни цапнуть меня, ни ударить своим массивным телом она не сумела. Да и вообще она словно потерялась, закружилась вокруг, заметалась. Удар явно болезненно отозвался на ее мозгах. К сожалению, сдаваться она вовсе не планировала и приступила к развороту. Я тоже крутанулся, чтобы держать ее на виду. Еще раз глотнул воздух и теперь изготовил саблю так, чтобы пронзить. Она подплыла, сверкая глазами, и я зарядил ей, угодив прямо в одну из этих бусинок. Лезвие прошло гораздо свободнее. Вода окрасилась бурыми пятнами. И одноглазная зверюга заметалась мощными рывками. Ушла в глубину воды. Я очень надеялся, что там она и сдохнет. Вот только одна досада. Саблю извлечь я не успел. Помрет акула или каким-то чудом выживет, но клинок останется при ней. Я всплыл, задышал и хотел снова принять горизонтальное положение на спине. Хотелось осмыслить схватку с морским хищником и вообще решить, как действовать. Усталость немысленно надавила. Ноги и руки едва шевелились. Я знал, что долго так не протяну. Но не успел я прокинуть тело, как снова заметил вдалеке стремительное движение. Неужели еще одна бестия? Нет, в этот раз их было сразу две. Сразу два плавника надвигались, виляя то вправо, то влево. Они заходили с двух сторон, и я оказался под перекрестной атакой. Отсутствие меча лишало меня шансов выжить в этой схватке. Да и усталость стала накатывать с геометрической прогрессией. Но какой у меня был выбор? Просто утонуть? Думаю, эти твари и мертвечины утопленники не побрезгуют. Да и чем одна смерть лучше другой? Я вновь слегка погрузился под воду, стараясь видеть обе акулы. Я стал слишком слаб. Дно моря притягивало, и я с трудом мог сопротивляться этому зову. Без воздуха стало тяжко, и я дернул ногами, чтобы всплыть и вздохнуть. Получилось. Снова погружение. Слишком глубоко. Надо шевелиться. Чуть всплыть. Но нет сил. Руки и ноги словно чужие. Какие к чертям акулы? Я уже не боец. Я тону. Я ж с ужасом осознал, что погружаюсь в глубину моря, и ничего не могу поделать с этим. Одна из акул уже близко и тоже наклоняется, чтобы впиться в меня. Пожалуй, она успеет раньше, чем я захлебнуть. А ведь я еле держусь, чтобы не принять в легкие воду. Еле держусь. Челюсть, зубы, краснота. Много красноты. И это не акулий десны. Кровь? Моя? Нет. В акуле гарпун, и она убитая, дрейфует в сторону и вниз, обгоняя меня с погружением. Успеваю заметить, что вторая акула резко меняет курс. Кто-то спас меня от зубастиков. Но кажется, мне все равно не спастись. Меня тянет все ниже, и я готов вдохнуть соленую воду, сдаться, умереть наконец. Я вздрагиваю. Кажется, тут еще третья акула, и она хватает меня за плечо. Прощай, жизнь. Но она почему-то не оторвала мою плоть. Вместо этого потащила и не на дно, а наоборот, к поверхности. Я уже не выдержал и впустил в себя воду. Начал захлебываться. От недостатка кислорода замутило. Но я понял, что тот, кто схватил меня, не акула, а человек. Какой-то спаситель. Может, человек-дельфин? Порти, например. Секунд через 30 я оказался в лодке. И кашляя сплевывал из себя море. Стало ясно, что мой спаситель не Порти. Откуда бы у него взялась лодка? Я повернулся и увидел Володя. Он смотрел на меня без капли злобы, хоть и ухмылялся. «Очухался?» — спросил он. Голос показался до безобразия веселым. «Ага», — буркнул я, решительно ничего не понимая. «Тогда я поздравляю тебя, боярин, ведь у меня сын родился».